тебя придумать. В моих мечтах лишь только ты, а в голове дует ветер моей любви. А тебе ко мне приходишь ты во сне, меня ломают чувства. Хоть оторви и выбрось все образы твои, что у меня так повисли счастьем в голове. А тебе где смешались наши мысли? Ты смотришь сны о любви, там роли свои по сценарию праздника грез, причудно весны. Все знакомо, почему, откуда ты? Бросаются взгляды, мы читаем мысли, чувствую чувства и то, что с них вышло в наше пространство любви. Посмотри, там живется и дышит. Обряды, наряды, в чем-то странные игры, этюды,